Ночной закон. Война прокатилась по этой земле и ушла на запад. Остался полуразрушенный город, разбитые дороги, сожженные деревни, и лес остался. Война обтекла его. Она прошла по дорогам и равнинам, оставляя лес за своей спиной. Война ушла, а лес продолжал жить своей особенной, никому непонятной жизнью. Тишину его нарушали то взрывы мин, то внезапно возникшая яростная автоматная стрельба, то одиночный выстрел, то протяжный и страшный крик человека. Он протянулся на многие километры, этот лес. Нашпигованный минами, забитый поломанной военной техникой, и жизнь его была непонятна и страшна, как и силуэты людей, появляющиеся перед заходом солнца и исчезающие с рассветом. Деревня Смолы. 3 сентября 1944 года. 18:00-24:00. День уходил. Еще один многотрудный военный день осени 44-го года. На запад шли войска, машины и танки. На запад, на запад, на запад. Девушка-регулировщица взмахнула флажком, пропуская яркий штабной Виллис с офицерами в запыленных гимнастерках. Один из офицеров улыбнулся и подмигнул регулировщице. День уходил. Крестьяне, закончив работу на полях, закрыв глаза от солнца ладонью, смотрели на бесконечный поток солдат и машин. Широколобый «Додж 3/4» свернул с основной дороги и по пыльному проселку пошел в сторону деревни, приткнувшейся у леса. По улицам деревни возвращались с работы крестьяне, коровы, мыча, толкались в ворота домов. Додж въехал в деревню, шофер, совсем молодой парнишка, резко затормозил. Улицу важно переходили гуси. «Ты аккуратнее, Ковалев», — недовольно сказал капитан в шерстяной прожженной пилотке, сидевшей на переднем сиденье. Додж медленно подкатил к покосившейся хате, на которой висел выгоревший на солнце красный флаг. С крыльца сошел человек в застиранной до белизны гимнастерке, в старой пограничной фуражке с когда-то зеленым верхом. Был он туго перепоясан ремнем с кобурой и совсем бы смог сойти за кадрового сержанта, если бы не костыли и грубо выточенный протез на левой ноге. «Председатель сельсовета?» — спросил вылезший из машины капитан. «Он самый, Андрей Волощук», — председатель бросил ладонь к козырьку фуражки. «Кадровый?» «Был старшиной заставы, потом партизанил, а теперь вроде в обоз списали». «Ничего, старшина», — капитан улыбнулся. «И здесь тоже служба не сахар». Водитель вылез, достал ведро, опустил его в колодец, начал заливать в радиатор воду. «Ты бы, Ковалев, сначала нас напоил», — спрыгнул на землю один из солдат. «Поспеешь, машина больше тебя хочет». Подошли двое крестьян, протянули кринки с молоком. «Понимают солдата», — усмехнулся Волощук. «Сами служили еще в старой армии». «Как мне быстрее доехать до Гродно?» — спросил капитан. «Так зачем же вы с дороги свернули?» «По карте через лес вдвое короче». «Не всегда короче дорога, которая короче». «Не понял, старшина». «Лес он и есть лес, там всякого хватает. Банды?» Волощук посмотрел на темнеющий в сумерках лес. «Всякое там. Одним словом, гиблый лес. Пугаешь, дело у нас неотложное. Потом мы фронтовики, 4 автомата не шутка. Смотрите. Прощай, старшина, заводи, Ковалев». Додж запылил по дороге. Он скрылся за поворотом, и гул мотора исчез в лесу. Над селом опустилась ночь. Повисла похожая на фонарь луна. Никого. только прячась в тени плетней, проковыляла по улицам странная в размытом лунном свете фигура человека. Волощука разбудил выстрел, и он, еще не проснувшись и не понимая, сон ли это или явь, лежал, прислушиваясь в душной темной хате. Звук автоматной очереди вернул его к реальности, и он вскочил, выдернул из-под подушки наган, по звуку стараясь определить, где все-таки стреляют. И снова прогрохотал автомат, потом еще и еще. И Волощук, натягивая брюки и ища костыли, насчитал 5 длинных, видимо, в полдиска очередей. Неумело прыгая на костылях в темной хате, он добрался до сеней и откинул тяжелую щеколду. Над деревней висела луна, и в мертвенно-желтом свете ее дома деревни и лес за ними казались расплывчато зыбкими и нереальными. Опять хлопнул одинокий выстрел где-то совсем рядом и взревел автомобильный мотор. Волощук, подпрыгивая на костылях, едва успел добраться до забора, как на дорогу выскочил тупорылый додж с погашенными фарами. В движении его и нечеткой графике очертаний таилось столько непонятной опасности, что Волощук, упав у плетня, вскинул наган и трижды выстрелил по машине. Трах, трах, трах! Выстрелил и перекатился к колодцу. Из машины зло и хлестко ответили автоматы. Трассирующие пули, обрубая листву, впились в бревна избы, загораясь причудливо и ярко. Со звоном посыпалось стекло, рухнул срезанный словно пилой стояк навеса. Волощук, встав на колени, пополз за полуразвалившийся колодезный сруб, ведя револьверным стволом, пытаясь хоть раз выстрелить прицельно. Но машина уже промчалась мимо его дома и, тяжело урча мотором, уходила в конец села, к лесной дороге. Волощук сунул руку в карман, где насыпью лежали патроны к нагану, как вновь вдалеке ударил автомат, и ему сразу же ответили длинно и зло очереди. Волощук перезарядил наган, прислушался. Стрельба прекратилась. Только слышен был удаляющийся шум автомобильного мотора. Обдирая колени, он подполз к дому, нащупывая руками костыли. Вот один и рядом второй. Теперь Волощук встал и, переваливаясь, заковылял к калитке. Все так же висела луна над селом, и дома в наступившей тишине показались пустыми и безлюдными. С трудом передвигаясь на костылях, Волощук вышел на дорогу и застыл на ней, не зная, что делать и куда идти. Луна разломала его тень, и она уродливо и длинно легла на серебристый песок улицы. Тихо, непонятная и страшная тишина села таила опасность. Внезапно он услышал шаги. По дороге кто-то бежал, тяжело стуча кованными сапогами. Уходить было поздно, и Волощук, удобнее уперев костыли в землю, поднял наган. Темная фигура уже различима на дороге. «Стой!» «Председатель!» «Волощук!» — донеслось из темноты. «Не стреляй, слышь! Это я, Гончак!» «А, участковый?» Председатель обвис на костылях. Участковый подбежал, поправляя на плече ремень автомата. Остановился рядом, пытаясь заглянуть в темноту лица. «Что это, председатель?» «Я тебя хочу спросить, сержант. Машина-то Додж, 3/4. Военная машина? Наша?» «Ваша, значит?» — спросил Волощук. «Тогда бы ты и спросил их, что такое? Ваших-то?» «Ты чего говоришь? Чего говоришь? Ты же председатель сельсовета, партизан, ранение принявший. А что я говорить должен? Прыгать на одной ноге, радоваться, а?» «Откуда они выехали?» Участковый полез в карман. «Табак забыл. У тебя нема?» «Залезь в карман. Вроде они от капелюхов выехали». Участковый скрутил цигарку, достал кресало и труд. Зло звякнул по камню. В Вспыхнули в темноте синеватые искры, оранжево затлел труд. Участковый прикурил, затянулся жадно несколько раз, обкусил конец самокрутки, протянул Волощуку. «Ну, какие наши действия, председатель? К капелюхам пойдем». «Оно, конечно, так, идти надо. Никак без этого нельзя», — с тоской сказал участковый и снял с плеча автомат.